Я звездной болезнью, слава богу, не болею. Он ценен для меня тем, что подтверждает мою убежденность в том, что мои чудики не только не безнадежно отстали, они современны в самом высоком смысле этого слова. Итак, возвращаясь я из театра домой и читаю у подъезда объявление о том, что в связи с тем-то и тем-то горячую воду жильцам отключили. Ну, отключили, экая катастрофа. Открываю почтовый ящик и нахожу в нем этот самый листок из календаря, на котором написано: сохраняю в неприкосновенности орфографию и пунктуацию. В связи с экстренным отключением воды вам, уважаемый и горячо любимый нами всеми бригадой слесарей Фрунзенского района Л.К. Дуров, мы объявляем, что воду лично вам не отключим никогда. Мы ценим вас и любим. Ваши поклонники – слесаря. Сколько уж было сочинено об этих сантехниках-мздоимцах и фельетонов, и анекдотов, и скетчей, и прочих зубоскальных вещей. С головы до ног оплевали целую профессию. А вот ведь не пришли за мздой, не попросили на бутылку за услугу. И ведь наверняка думали, что если известный артист, значит, у него куры деньги не клюют, ничего подобного. И даже имен своих не оставили, просто слесаря. А ведь, казалось бы, уважение, но работа есть работа. Отключили, дело с концом. Не отключили. Мелочь? Ой, а что, жизнь человека состоит из великих свершений? Да полноте. Она и состоит из таких мелочей, которые формируют человека. Его характер, мировоззрение, отношение к себе подобным, в конце концов. Когда у нас в театре шли спектакли, на которые невозможно было попасть, я протаскивал студентов через окно грим-уборной, и они стояли в зрительном зале по стенам. Их спрашивали: «А вы как тут оказались?» И они с детской непосредственностью отвечали: «А нас Дуров пропустил». Мне, конечно, за это попадало. Но вот однажды, после спектакля, в мое раскрытое окно влетел апельсин. Я перегнулся через подоконник и увидел группу молодых людей. «Извините», — сказали мне снизу, — «но у нас больше ничего нет. Мы бедные студенты». Нужны еще слова. За ними пустота. Бедные, бедные, бедные. В течение многих лет нам вдалбливали, что патриотизм, любовь к родине определяется нашей нищетой. Чем мы беднее, тем преданнее. Будь ты академик, писатель, артист, спортсмен, безразлично. В одном из своих интервью хоккеист Вячеслав Фетисов вспоминал: когда наши спортсмены начали выезжать за границу, появилось специальное постановление о том, что спортсмен не имеет права получать больше нашего посла. Скажем, если посол имел $1200 в месяц, то спортсмен, сколько бы он ни зарабатывал, не мог иметь ежемесячно больше 1000. На этом неплохо наживался наш спорткомитет. Так вот, когда нам разрешили играть в НХЛ, то сразу же поставили условие получать только 10% от контракта. А на наш вопрос, почему не 20 или 30, ответили, что получили установку в СССР миллионеров не плодить.